Или, скажем, составить отзыв на какой-нибудь попавший к нам изобразительный материал, проанализировать документы. Здесь интеллигентный и независимый ум нужен. В конце концов, мужик ты или нет? То есть? Ну, тяжелое это дело, неприятно, я понимаю, — проникновенно заговорил Артур, глядя на Валентину из-за съехавших очков. Но оно же необходимое. Государство без ведомства не может, а ведомство без информации — ноль. А где ее брать? Объективную, честную информацию? Только так. Ну, черная работа, да, но разве по-мужски это — бежать от черной работы? Кто-то должен. Психолог, — с унылой злостью подумал Валентин. Артур же сказал буднично, словно между прочим. Хлопот у тебя прибавится лишь самую малость. Зато с другой стороны, глядишь, зря дергать не станут. «Ты чего имеешь в виду?» Артур ухмыльнулся. «Знаешь, сколько писателей про тебя сочинения в разные места шлют?» «И вам в том числе?» «Спрашиваешь. Знаешь хоть, что тебе клеит?» «Догадываюсь», — сказал он сквозь зубы. «Может, и не догадываешься. Мистицизм и чуждые идеи в искусстве книжной графики — это само собой. А еще и растление наших славных деток. Причем не только идеологическое». Связался, мол, с пацанами из ребячего клуба, ошивается там каждый день. А зачем? Добро бы деньги получал, как педагог-руководитель. А то ведь с чего бы это? «Пугаешь, что ли?» Тоненько, на грани ультразвука, зазвенело в ушах. Признак близкой ярости, когда уже не думаешь о самосохранении. Но Артур проговорил примирительно. «Не пугаю. Я-то вполне понимаю тебя. Но и ты пойми. Нам очень нужны умные люди, знающие. А устанешь или надоест, иди с миром. Насильно не держим». Они сидели в комнате Валентина. В клетке чирикал бестолковый, не разговаривающий, но любимый попугай Прошка. «А ведь он не выживет без меня. Подохнет», — подумал Валентин. Однако уже без уныния и бессилия, с пружинной скрученностью в душе. Он ясно посмотрел в покрасневшие, кроличьи какие-то глаза Косикова. «Нет». К самому Артуру он ничего не имел. Делает свою работу человек, что с него возьмешь? Но какая равнодушная к чужим судьбам сила стояла за Артуром Львовичем Косиковым, несостоявшимся архитектором, шурупчиком всемогущего ведомства? Сила, которая почему-то считала себя вправе походя ломать жизнь любого человека, в том числе и его, Валентина Волынова. Отрывать его от тех, кого он любит, губить его дело, растаптывать душу и самолюбие. Кидаться под чугунный каток, чтобы он раздавил тебя, даже не заметив, оторвал бы от ребят, от Альки, Бориски, Сережки, Галки, от восьмилетнего репейного барабанщика Антошки Лапина, которого все вместе укрывали и защищали от пьяницы отчима, от славных бесенят Светки и Юрика Петушковых, любимцев репейника, от той незамутненной жизни, которую он наконец-то нашел в конце третьего десятка жизни. Валентин сказал с усмешкой готового к решению человека. «Сейчас ты разумно аргументируешь. А зачем же вчера-то этот спектакль устроили? С вызовом, с мобилизацией?» Артур Львович Косиков ухмыльнулся с неосторожной ноткой самодовольства. «Методика. В соответствии с рассчитанным индексом вербуемости. Для начала-то всегда нужна затравка». «Значит, затравка. Индекс», — без выражения сказал Валентин. «Ага. Ну так что, а? Заметано? Данилыч, правда, говорил, что я зря спешу. Мол, тебе надо не меньше 3 дней, чтобы согласиться. А, по-моему, он это зря, а?» «Зря», — кивнул Валентин. «Алягер ком алягер». «Что?» «Я сказал, на войне как на войне». «А, по-своему понял Артур. Ну, я говорил, что все будет окей, что ты свой человек».